Церемония началась традиционно. Председатель Санфорд бесстрастным монотонным голосом зачитал речь, подготовленную для него помощниками, после чего покинул сцену, и на нее вышел Джоб Трунихт. При одном его появлении атмосфера в зале изменилась, а поднявшиеся аплодисменты были даже громче, чем председателю Санфорду. Трунихт, у которого не было в руках никакого текста с речью, звучным голосом обратился к 60 тысячам собравшихся. «Господа военные, сограждане, сегодня мы все собрались здесь, чтобы почтить память полутора миллионов воинов, павших в битве у звездной системы Астарта. Они отдали свои драгоценные жизни, чтобы защитить мир и свободу своей родной страны». Он еще только начал свою речь, а Яну уже хотелось заткнуть уши. Он с грустью подумал, что это тоже наследие человечества еще со времен Древней Греции. Слушать и поклоняться оратору, который говорит цветистые, но абсолютно пустые слова. «Я сказал драгоценные жизни, и это действительно так. Жизнь человека – это великая ценность. Но, друзья мои, они умерли, чтобы показать нам, что есть вещи даже более ценные, чем человеческая жизнь. Это родина и свобода. Их смерти были столь красивы именно потому, что они отказались от всего ради великой и благородной цели. Они были хорошими мужьями, хорошими отцами, хорошими сыновьями и просто хорошими людьми. Они имели полное право на долгую полноценную жизнь. Но отбросив все это, они отправились на поле боя и отдали там свои жизни. Сограждане, я наберусь смелости еще раз спросить, почему погибли 1,5 миллиона солдат?» «Потому что командующие операции показали себя круглыми дураками», – пробормотал Ян себе под нос, но слишком громко, и на лицах сидящих рядом офицеров отразился шок. Молодой черноволосый офицер повернулся к Яну, словно хотел что-то сказать, но натолкнулся на его взгляд и, смутившись, быстро отвернулся обратно к трибуне, где, подержав паузу, продолжал речь Трунихт. «Да, я уже сказал ответ на этот вопрос. Они отдали свои жизни, чтобы защитить свою страну и идеалы свободы. Есть ли смерть более возвышенная и благородная, чем это? Есть ли что-нибудь, что более красноречиво показывало бы, как мелко жить только для себя и умереть только для себя? Лишь правовое государство позволяет жить личностям. Своей смертью эти герои показали, что это более важно, чем человеческая жизнь». И я тоже хочу сказать, что наша страна и наша свобода стоят того, чтобы отдать за них жизнь. Мы пережили лишь еще одну битву, но война продолжается. И я хочу сказать тем из вас, кто зовет себя пацифистами и требует заключить мир с империей. Вы – самозванные идеалисты, думающие, что можно сосуществовать с тиранией и абсолютизмом. Пробудитесь, наконец, от своих заблуждений. Каковыми бы ни были ваши причины – в итоге ваши действия приводят лишь к ослаблению Союза и играют на руку Империи. Добавлю, кстати, что в Империи антивоенные и пацифистские движения жестоко подавлены. Лишь потому, что наш Союз является собой олицетворение демократического государства, у нас допускается оппозиция национальной политики. Не пользуйтесь этим бездумно. Конечно, нет ничего проще, чем говорить красивые слова о мире, ничем их не подкрепляя. Есть кое-что и проще. Подумал Ян. Прятаться в безопасном месте и говорить красивые слова о войне. Он чувствовал, как людей вокруг, словно подхваченных полноводной рекой, все больше охватывает волнение. Похоже, нынешние агитаторы, как и многие поколения их предшественников, никогда не устанут искать поддержку своим идеям. «Возьму на себя смелость заявить. Те, кто выступает против этой праведной войны против тирании и деспотизма Галактической Империи, подрывают основы нашего государства. Они недостойны жить в нашем гордом союзе. Лишь те, кто не страшась смерти, борется с врагом, чтобы защитить наше свободное общество и государство, которое его гарантирует, является настоящим гражданином Союза Свободных Планет. Трусы, боящиеся погибнуть за правое дело, осрамляют дух этих героев. Эта страна была построена и выкована нашими предками. Мы помним и чтим историю. Мы знаем, как наши предки заплатили своей кровью за нашу с вами свободу. Наша страна с ее великой историей. Наша свободная родина. Можем ли мы стоять в стороне и отказываться сражаться за то единственное, что стоит защищать? Давайте все вместе бороться за нашу родину. Да здравствует Союз! Да здравствует демократия! Империя будет повержена! С каждым возгласом председателя Комитета обороны разум слушателей растворялся во всеобщей эйфории. Словно подброшенный единым порывом, весь зал вскочил на ноги, присоединяясь к крикам Трунихта. Их рты раскрывались так широко, будто они хотели перекричать друг друга. «Да здравствует Союз! Да здравствует демократия! Империя будет повержена!» Лес взметнувшегося оружия, бесчетное число подброшенных в воздух беретов. Крики и аплодисменты наполняли зал. В разгар всеобщего безумия Ян молча сидел на своем месте. Его черные глаза холодно глядели на человека на трибуне. Обе руки Трунихта были подняты вверх в ответ на возбуждение зала. Но внезапно его взгляд упал на передний ряд зрителей. На мгновение в его глазах мелькнул лед, уголки его рта презрительно дернулись. Он заметил молодого офицера, не вскочившего вместе со всеми. Если бы Ян сидел в задних рядах, его, возможно, и не заметили бы. Но он был прямо перед трибуной, как наглое повстанческое пятно перед воплощением патриотизма. Сидевший рядом толстый офицер средних лет закричал на Яна. «Офицер, почему вы не салютуете вместе со всеми?» На нем были такие же, как у Яна, нашивки командора. «Это свободная страна», – спокойно ответил Ян, переводя на него взгляд. «Я свободен не салютовать, если не хочу. И я пользуюсь этой свободой». «Почему же вы не хотите салютовать?» Запрашиваю свободу не отвечать на данный вопрос. Ян понимал, что говорит слишком грубо, но не мог сдержаться. Кассель наверняка посмеялся бы над ним, назвав ребячеством такое проявление протеста. Но у Яна не было никакого желания вести себя как взрослый, если это означало вскакивать, хлопать в ладоши и кричать «Да здравствует Союз!». Если отсутствие реакции на речи Трунихта вело к обвинению в отсутствии патриотизма, то что на это ответить? Взрослые не кричали, что император голый, это был ребенок. «Что вы себе позволяете?» Снова закричал коммодор, но в этот момент стоящий на трибуне Трунихт опустил руки, вытягивая их перед собой ладонями вперед в сторону толпы, и собравшиеся стали понемногу успокаиваться. Даже немолодой коммодор, чьи мясистые щеки дрожали от гнева, занял свое место, лишь метнув напоследок еще один яростный взгляд. «Дамы и господа!» Председатель комитета обороны снова начал говорить, но после длинной речи и криков его горло пересохло, и голос заметно охрип. Откашлившись, он продолжил. «Наше главное оружие – это воля народа, сплоченная единой целью. В нашей свободной стране, с нашим демократически выбранным всем народом республиканским правительством, мы не можем принуждать вас к чему-либо, какой бы ни была благородная цель. Каждый из вас имеет право не соглашаться с государственной политикой. Но все вы, как сознательные граждане, должны понимать. Истинной свободы можно добиться, только если отбросить свои личные эго и объединиться, чтобы вместе двигаться к общей цели. Дамы и господа!» Трунихт вновь прервался, но на этот раз не из-за сухости в горле. Он увидел, как по проходу в сторону трибуны идет молодая женщина. У нее были светло-каштановые волосы, и лицо достаточно красивое, чтобы, по крайней мере, половина встречных мужчин оборачивалась ей вслед. С обеих сторон прохода, по которому она шла, возникли подозрительные шепотки, рябью распространяясь дальше по залу. «Кто эта женщина? И что она делает?» Ян, как и другие зрители, обернулся к женщине, решив, что смотреть на нее всяко лучше, чем на Трунихта. Но, разглядев ее, он не смог сдержать удивления. Это лицо он знал слишком хорошо. «Господин председатель комитета обороны!» Звучная сопрано ее голоса была слышна издалека даже без микрофона. «Меня зовут Джессика Эдвардс. Я невеста... Точнее, я была невестой офицера штаба 6-го флота Жанара Баралаппа, погибшего в битве при Астарте». «Это...» Красноречивый лидер нового поколения не мог найти подходящих слов для ответа. «Это действительно прискорбно, госпожа, однако...» Слова председателя комитета обороны падали в никуда, растворяясь в огромном зале. 60-тысячная толпа молчала. Все они, затаив дыхание, смотрели на молодую женщину, потерявшую жениха. «Я не нуждаюсь в сочувствии, господин председатель, ведь мой жених погиб благородной смертью, защищая свою страну!» Ровным голосом ответила Джессика. На лице Джоба Трунихта отразилось облегчение. Он снова поймал свою волну. «Вот как! Да, все верно! И я должен сказать, что вы являетесь примером для всех женщин, потерявших своих близких или дожидающихся мужей с фронта. Ваш дух достоин восхищения и награды!» Ян закрыл глаза, чтобы не видеть человека на трибуне. «Как же хорошо жить, когда у тебя нет совести!» Но Джессику не удалось сбить с толку. Она все так же спокойно продолжила. «Благодарю вас за лестные слова. Но я пришла сюда сегодня, чтобы задать всем один вопрос. Я бы хотела, чтобы господин председатель ответил на него». «О, и что же это за вопрос? Надеюсь, что я смогу на него ответить». «Где вы сейчас находитесь?» Трунихт удивленно заморгал. Как и многие в зале, он не понял вопроса. «А? Что вы имеете в виду?» «Мой жених отправился на поле боя защищать свою родину. Его больше нет в мире живых. Председатель, а где находитесь вы? Вы, восхваляющий смерть. Почему вы здесь?» «Госпожа!» Председатель комитета обороны вздрогнул под обращенными на него всеобщими взглядами. «Где ваша семья?» Неумолимо продолжала Джессика. «Я пожертвовала своим женихом ради этой войны. А чем пожертвовали вы, столько говорящие про необходимые жертвы? Где сейчас ваша семья? Я не отрицаю ни единого слова из сказанных вами сегодня. Но готовы ли вы сами жить так, как предлагаете всем?» «Охрана!» Закричал Трунихт, оглядываясь по сторонам. «Эта молодая дама не в себе. Отведите ее в комнату отдыха. Мое выступление окончено. Дирижер, национальный гимн! Играйте национальный гимн!» Кто-то взял Джессику за руку. Она попыталась вырваться, но потом увидела лицо этого человека и успокоилась. «Идем отсюда», – негромко сказал Ян Венли. «Не думаю, что это место тебе подходит». Торжественная музыка, вводящая людей в экстаз, начала наполнять зал. Флаг свободы, люди свободы. Национальный гимн Союза свободных планет. «Друзья, однажды мы одолеем угнетателей. Освободим планеты и поднимем флаг свободы. Мы сражаемся сейчас ради прекрасного будущего. Сражаемся сегодня ради счастливого завтра. Друзья, давайте вознесем хвалу свободным душам. Давайте покажем всем наш свободный дух». Толпа начала петь вместе с музыкой. В отличие от недавних разрозненных криков, сейчас они пели в унисон. «В темные земли тирании мы принесем рассвет свободы». Повернувшись спиной к трибуне, Ян и Джессика шли по проходу к выходу из зала. Люди бросали на них взгляды, но сразу же снова поворачивались вперед и продолжали петь. Уже выходя в бесшумно открывшуюся дверь, они услышали последнюю строчку гимна. «Мы свободные люди, мы никогда никому не покоримся».